Глава 4. Теперь надо было подыскать нашей западной троице жилье поближе к Манхэттену. У Карла было пристанище на Йорк-авеню, и вечером они переезжали туда. Мы с Дином проспали весь день и пробудились, когда разразилась сильная снежная буря в канун нового 1949 года. Эд Данкил сидел в моем мягком кресле и рассказывал о прежних новых годах. «Был я тогда в Чикаго». Без гроша. Сижу у окна своего гостиничного номера на Норт-Кларк-стрит. А снизу, из булочной, прямо мне в нос поднимается вкуснейший запах. У меня не было ни цента, но я спустился и поговорил с тамошней девицей. И бесплатно получил хлеба и кофе с пирожными. В номере я все съел. Так я всю ночь оттуда и не выходил. Или вот в Фармингтоне, Юта, где я работал с Эдом Уоллом. Вы знаете Эда Уолла, сына скотовода из Денвера. Так вот, лежу я в постели и вдруг вижу, что в углу стоит моя покойная мать. А вокруг нее сияние. Я кричу «Мама!» и она исчезает. «У меня частенько бывают видения», — закончил Эд, сопроводив свои слова кивком. «Что ты собираешься делать с Галатеей?» «Там видно будет». «Доберемся до Нового Орлеана и решим. И ты ведь так считаешь, а?» Он и ко мне стал обращаться за советом. Одного Дина ему теперь не хватало. А в Галатею он уже был влюблен и теперь взвешивал все «за» и «против». «А сам ты что собираешься делать, Эд?» – спросил я. «Не знаю», – ответил он. «Поглядим по ходу дела. Я кайфую от жизни». Он часто повторял это, следуя принципу Дина. Собственных же стремлений у него не было. Он просто сидел, вспоминая о той чикагской ночи, о горячем кофе с пирожными и об одиночестве в номере. За окном кружил снег. В Нью-Йорке намечалась грандиозная вечеринка, и мы все собрались туда. Дин упаковал свой покореженный чемодан, положил его в машину, и мы отправились на ночное веселье. У тетушки настроение было прекрасное. На будущей неделе она ждала в гости моего брата. А пока, взяв свою газету, она уселась дожидаться новогодней радиопередачи с Таймс-сквер. Виляя по сторонам на льду, мы въехали в Нью-Йорк. Если машину вел Дин, мне никогда не бывало страшно. В любых условиях он держал автомобиль в руках. Радио починили, и теперь Дин мог всю ночь заводить нам свой бешеный боб. Я не знал, к чему это все приведет. Мне было все равно. Как раз в это время со мной начало происходить нечто странное. А случилось вот что. Я о чем-то забыл. О каком-то решении, которое собирался принять, прежде чем появился Дин. А теперь оно вылетело у меня из головы, но все еще вертелось на кончике языка. То и дело я щелкал пальцами, пытаясь его вспомнить. Кажется, я даже что-то сказал... И все-таки не мог понять, решение ли шла речь, или же это была просто мысль, которую я позабыл. Это не давало мне покоя, ошеломляло и очень печалило. Должно быть, все это имело некое отношение к скитальцу в саване. Как-то мы с Карлом Марксом уселись на стулья, колени к коленям, лицо к лицу, и я рассказал ему свой сон про страшного араба, который преследовал меня в пустыне, от которого я пытался скрыться, который, наконец, нагнал меня, когда я уже почти достиг спасительного города. «Кто это был?» — спросил Карло. Мы задумались. Я предположил, что это был я сам, только закутанный в саван. Но это не так. Что-то, кто-то, некий дух неотступно следовал за всеми нами через пустыню жизни, чтобы непременно схватить нас, прежде чем мы достигнем небес». Конечно, вспоминая об этом теперь, я понимаю, что это могла быть только смерть. Смерть овладеет всеми нами прежде небес. Единственное, почему мы тоскуем при нашей жизни, что заставляет нас вздыхать и стонать, и испытывать сладкое головокружение, это воспоминание о некоем утерянном блаженстве, которое, быть может, было испытано еще в материнском чреве, и может быть обретено вновь, хотя нами не понутру это признавать, только после смерти. Однако кому охота умирать? В вихре событий я в глубине души никогда об этом не забывал. Я рассказал об этом Дину, и он моментально признал тут всего лишь простое стремление к чистой смерти. Раз уж никто из нас никогда не вернется в жизнь, то и поделать тут ничего нельзя. И тогда я с ним согласился. Мы отправились на поиски нью-йоркской компании моих друзей. Цветы безумия распускались и здесь. Сперва мы пошли к Тому Сейбруку. Том – грустный, красивый и малый, мягкий, великодушный и сговорчивый. Вот только время от времени у него вдруг случаются приступы депрессии, и тогда он, не сказав никому ни слова, мчится прочь. А в тот вечер он был вне себя от радости. «Сал, где ты отыскал таких замечательных людей? Я раньше и не встречал подобных. Они с Запада». Дин получал свой балдеж. Он поставил джазовую пластинку, схватил Мэри Лу, крепко сжал ее в объятиях и принялся запрыгивать на нее в такт музыки. А она отскакивала назад. Это был настоящий танец любви. Появился в окружении многочисленных друзей Иэн МакАртур. Начался новогодний уикенд, и длился он 3 дня и 3 ночи. Целыми компаниями мы набивались в Хадсон и мотались по заснеженным нью-йоркским улицам с вечеринки на вечеринку. На самую грандиозную вечеринку я привел Люсиль и ее сестру. Когда Люсиль увидела меня с Дином и Мэри Лу, лицо ее потемнело. Она ощутила то безумие, которое они в меня вселили. «Когда ты с ними, ты мне не нравишься». «Да брось ты, мы просто веселимся, живем-то один раз, вот и наслаждаемся жизнью». «Нет, грустно все это, и мне это не по душе». Потом ко мне пристала со своей любовью Мэри Лу. Она сказала, что Дин собирается остаться с Камилой, а она хочет, чтобы я уехал с ней. «Поедем с нами в Сан-Франциско, будем жить вместе, я стану твоей девушкой». Но я знал, что Дин любит Мэри Лу, и вдобавок я знал, что Мэри Лу поступает так, чтобы вызвать ревность Люсиль, а это мне было и вовсе ни к чему. Как бы то ни было, а слюнки при виде этой ароматной блондиночки у меня текли. Увидев, что Мэри Лу заталкивает меня в каждый угол, клянется в вечной любви и заставляет целоваться, Люсиль приняла приглашение Дина посидеть в машине. Однако они всего лишь поболтали и выпили немного южного самогона, который я оставил в отделении приборного щитка. Все смешалось и все рушилось. Я знал, что теперь моя связь с Люсиль долго не продлится. Она хотела, чтобы я был таким, как надо ей. Она была замужем за портовым грузчиком, который с ней дурно обращался. Я очень хотел жениться на ней, хотел забрать к себе ее маленькую дочь и все такое прочее. Если она разведется с мужем. Но на развод и денег-то не хватало, и все предприятие выглядело безнадежным. К тому же Люсиль никогда бы меня не поняла, потому что я люблю слишком многие вещи и просто чумею и зацикливаюсь, носясь от одной падающей звезды к другой, пока не упаду сам. Это все ночь, это она все с нами проделывает. Мне нечего было предложить кому бы то ни было, разве что собственное смятение». Вечеринки были чудовищные. В подвальную квартирку на западных 90-х набилось по меньшей мере 1000 гостей. Даже котельная была полна народу. Что-то творилось в каждом углу, на каждой кровати и кушетке. Не оргия, нет, просто новогодняя вечеринка с истошными воплями и дикой радиомузыкой. Там была даже китаянка. Словно Груча Маркс, Дин носился от компании к компании, интересуясь всеми вся. Время от времени мы мчались к машине, чтобы привезти еще кого-нибудь. Пришел Дэмион. Дэмион – герой моей нью-йоркской шайки, так же, как Дин – герой западный. Они сразу же не взлюбили друг друга. Девушка Дэмиона неожиданным хуком правой врезала своему спутнику в челюсть. Дэмион завертелся волчком. Она увела его домой. Нагруженные бутылками пришли из своей редакции несколько наших приятелей-газетчиков. Снаружи бушевала страшная и прекрасная снежная буря. Эд Данкел познакомился с сестрой Люсиль и куда-то с ней исчез. Я забыл сказать, что с женщинами Эд Данкел крайне обходителен. При росте в 6 футов 4 дюйма он кроток, любезен, угодлив, ласков и очарователен. Он помогает женщинам надевать пальто. И правильно делает. В 5 часов утра мы все мчались через задний двор большого дома и карабкались в окно квартиры, где царило безудержное веселье. А на рассвете мы снова были у Тома Сейбрука. Все рисовали картины и пили выдохшееся пиво. Обняв девушку по имени Мона, я уснул на кушетке. К нам набилось несколько шумных компаний из старого бара «Колумбийский кампус». Одна сырая комната вместила в себя все на свете, всех, кто был в этой жизни. Продолжилась вечеринка у Иэна МакАртура. Иэн МакАртур – удивительно приятный малый в очках, за которыми видны его восторженные глаза. Научившись на все отвечать «да», в точности как в свое время Дин, он так с тех пор и не разучился. Подбешенные звуки охоты Декстера Гордона и Уордела Грея, мы с Дином через кушетку перебрасывались мечом с Мэри Лу, и она ни в чем нам не уступала, пока не настало время сесть в машину и привезти еще народ. Дин был в одних брюках, без рубашки и босиком. Чего только не происходило. Мы разыскали обезумевшего от восторга Ролла Грёба и провели ночь у него дома на Лонг-Айленд. Ролла живет со своей тетушкой в прекрасном доме. Когда тетушка умрет, весь дом достанется ему. А пока она отказывается уступать его желаниям и ненавидит его друзей. Он привел к себе нашу шайку оборванцев, Дина, Мэри Лу, Эда и меня, и закатил шумную вечеринку. Женщина рыскала где-то наверху. Она грозилась вызвать полицию. «Да заткнись ты, старая корга!» – вопил Греб. Меня удивляло, как он может с ней жить. Я в жизни не видел такого количества книг, как у него. Две библиотеки, две комнаты, уставленные от пола до потолка вдоль всех четырех стен. Да еще и книгами вроде апокрифического кое-чего в 10 томах. Он играл оперы Верди и пантомимо изображал их в своей пижаме с огромным разрезом на спине. Ему было наплевать на все. Он великий грамотей, который, пошатываясь и испуская вопли, бродит в районе Нью-Йоркского порта с оригиналами рукописных нот 17 века под мышкой. Он ползет по улицам, как громадный паук. От возбуждения его глаза излучали всепрощающий демонический свет. В судорожном экстазе он вертел головой. Он что-то лепетал, корчился, падал на колени, стонал, выл. Он в отчаянии валился на земь. Он едва мог вымолвить слово, так возбуждала его жизнь. Дин стоял перед ним со склоненной головой и то и дело повторял «Да, да, да!» Он увел меня в угол. «Этот Ролла Греб – величайший и удивительнейший человек! Именно это я и пытался тебе сказать, вот каким я хочу стать!» Я хочу быть таким, как он ни на чем не зацикливается, он идет во всех направлениях, он плывет по воле волн, он знает, что такое время, ему не нужно ничего делать, только раскачиваться взад-вперед. Он — это предел, старина. Знаешь, если все время будешь поступать, как он, то в конце концов этого добьешься. Чего добьешься? Этого. Потом объясню, сейчас нет времени, сейчас у нас нет ни минуты. Дин снова умчался любоваться Ролла Гребом. Джордж Ширинг, великий джазовый пианист, был, по словам Дина, в точности таким же, как Ролла Греб. Посреди нескончаемого безумного уикенда мы с Дином отправились в Бердленд поглядеть на Ширинга. Там было пусто, в 10 часов мы оказались первыми посетителями. Вышел Ширинг, слепой, его под руку подвели к клавишам. Он был ярко выраженным англичанином с жестким белым воротничком. Тучноватый, светловолосый, он создавал вокруг себя едва уловимую атмосферу английской летней ночи. Она возникала с первыми переливами приятной вещички, которую он играл, пока контрабасист, благоговейно склонившись перед ним, бренчал ритм. Барабанщик Дензил Бест сидел неподвижно и лишь шевелил запястьями, шурша своими щетками. А Ширинг начал раскачиваться. На его исступленном лице появилась улыбка. Сидя на своем фортепианном табурете, он раскачивался взад и вперед, сперва медленно. Потом ритм ускорился, и он принялся раскачиваться быстрее. На каждую долю такта его левая нога подскакивала вверх. Голова на изогнувшейся шее тоже двигалась взад-вперед. Он наклонил лицо вплотную к клавиатуре, откинул назад волосы. Его прическа рассыпалась, он начал потеть. Музыка набирала силу. Контрабасист, сгорбившись, вбивал эту силу внутрь все быстрее и быстрее. Казалось, уже быстрее некуда. Ширинг приступил к своим аккордам. Они хлынули из рояля нескончаемым кипучим потоком, и непонятно было, как у него хватает времени их выстраивать. Они катились и катились, как морские волны. Народ вопил «Давай!» Дин вспотел. Пот струился по его воротнику. «Вот он! Это он! Старый бог Ширинг! Да! Да!» А Ширинг ощущал присутствие безумца позади. Ему слышен был каждый вздох, каждое бормотание Дина. Он все чувствовал, хотя и не мог увидеть. «Вот так», — сказал Дин. «Да!» Ширинг улыбался. Он раскачивался. Потом поднялся от инструмента, взмокший от пота. Это были его великие дни 1949 года. Позже он сделался сухим коммерсантом от музыки. Когда он ушел, Дин указал на опустевший фортепианный табурет. «Пустой трон, господень», — сказал он. На рояле лежала труба, отбрасывавшая удивительную золотистую тень на караван пустыни, нарисованный на стене позади барабана. Бог удалился, и теперь царило безмолвие его ухода. Была дождливая ночь. Был миф о дождливой ночи. Дин вытаращил глаза. Он был исполнен благоговейного страха. Это безумие никуда не приведет. Я долго не мог понять, что со мной происходит, и вдруг до меня дошло, что все дело в травке, которую мы покурили. Дин купил немного в Нью-Йорке. После нее-то я и решил, что вот-вот оно придет. Мгновение, когда все станет ясно, когда все будет решено раз и навсегда».